Смерн подошел к Малику, ожидавшему его около полицейской машины. «Они посыпали свои следы перцем», — спокойно произнес он. «Собаки не могут взять след. Они не могли уйти далеко, но мы не знаем, в каком направлении они двинулись». Зеленые глаза Малика сверкали. Он не желал принимать никаких извинений. «Ты знаешь, что должен делать», — с горечью проговорил он. «Они не должны пересечь границу. Возьми с собой столько людей, сколько найдешь нужным. Они ведь идут пешком и избегают дорог. Мне незачем говорить тебе это». Он пристально посмотрел на Смерна. «Необходимо, чтобы ты захватил этих людей, а я возвращаюсь в министерство». Он влез в полицейскую машину и приказал шоферу возвращаться в Прагу. Смерн, улыбаясь, смотрел вслед удаляющейся машине. В течение 8 лет он преследовал преступников и никогда еще не промахнулся. Если он промахнется теперь, значит, он недостоин своей должности. Это для него совершенно ясно. Он направился к Сику. «К восходу солнца нам понадобится по крайней мере 3 вертолета, чтобы прочесать холмы. Займитесь этим. А теперь я хочу поговорить с капитаном Куланом». Кулан, полный рвения, подбежал к нему, с восторгом ожидая распоряжений от самого Смерна. «Пойдемте со мной», — сказал Смерн, увлекая его к ферме. Он разложил на столе карту района крупного масштаба, достал из кармана компас, воткнул иголку в то место на карте, которое изображало ферму, и обвел ее кружком. Сик присоединился к ним и, стоя за спиной Смерна, смотрел и слушал. «Нам нужно обсудить 2 возможности», — сказал Смерн, подняв голову, чтобы лучше видеть молодого капитана. «В одном случае они немедленно направятся к границе. В другом случае они спрячутся, я не знаю где, чтобы подождать момента, когда, по их мнению, поиски будут прекращены. Я лично считаю, что они будут выжидать. Они спрячутся внутри сектора. Ваша задача заключается в том, чтобы, взяв достаточное количество людей, окружить сектор. Таким образом, беглецы окажутся в ловушке». Он отодвинул карту. «Изучите получше местность и возьмите столько людей, сколько понадобится, чтобы круг замкнулся». «Я сказал «замкнулся», что означает «герметически закрыт». Вы поняли?» «Да, товарищ Смерн», — ответил Кулан, который стал немедленно изучать карту. Смерн смотрел на него, очень довольный рвением капитана. Этот молодой светловолосый человек, склонившийся над картой, напоминал ему собаку, взявшую след. «Это лишь вопрос времени», — заявил Сик, как бы между прочим, но с полной уверенностью. «Они не смогут перейти границу». Смерн сделал вид, что не слышал его слов. Он продолжал следить взглядом за Куланом. После 5-минутного внимательного изучения карты Кулан выпрямился. «Я займусь этим делом», — отрывисто сказал он. «Я хорошо знаю местность и совершенно точно знаю, сколько людей мне понадобится. Они будут здесь на месте к 8 часам утра». И он стремительно направился к выходу.